Глава 11. Я должна это сделать. Ольга. Со звонком отпускаю 9 Г и прошу одного ученика задержаться. Артём, ты не знаешь, почему сегодня снова нет Жени Скворцова? Болит вроде, пожимает плечами. Ты можешь позвонить ему и уточнить, как он себя чувствует. Он пропустил почти все консультации по русскому языку, а экзамен уже не за горами. «Извините, у меня телефон разрядился». «Ладно, иди», – вздыхаю я. Меня настораживает, что ученик стал так часто пропускать школу. Женя идет на красный аттестат, и мне очень хочется, чтобы он его получил. Я не только за свой класс переживаю, а за всех учеников. Классный руководитель 9 Г сейчас на больничном, и дети, видимо, расслабились, решив, что можно пропускать уроки. Позвоню-ка ей, узнаю насчет Скворцова. «Людмила Вадимовна, добрый день!» Выходя из школы, говорю в трубку. «Скворцов сегодня снова отсутствовал. Не знаете, по какой причине?» «Добрый день, Ольга Алексеевна!» Кашляет в трубку. «Сейчас попробую дозвониться до него. Или до родителей, у которых всегда телефон недоступен. На собрания не ходят, на сообщения в соцсетях тоже не отвечают. Такое чувство, что им нет никакого дела до учебы. Если не дозвонитесь, то скиньте мне его адрес. Думаю, пора наведаться к ним в гости. Женя регулярно пропускает уроки и консультации. Есть риск, что он плохо подготовится к экзаменам. Нужно что-то решать. Если вы сами сходите, то буду очень признательна. А не то у меня температура никак не спадет. Через 10 минут вхожу в квартиру. Сажусь за кухонный стол. Звоню тете и рассказываю ей о сегодняшнем разговоре с Кирой. «В общем, если вдруг Сергей что-то спросит, то ты подтверди, что ложишься на операцию, договорились?» «Оль», — тяжело вздыхает она, — «не нравится мне все это. Может, тебе лучше просто поговорить с Викой? Перед экзаменами?» Округляю глаза. «Если есть возможность потянуть время, то я лучше воспользуюсь этим. Пусть спокойно готовится и сдает. Поговорю с ней чуть позже. А если эта мерзавка ей обо всем расскажет? Ей это невыгодно. Она же не хочет, чтобы Сереженька остался без квартиры, машины и дачи. Поэтому пока что будет молчать. Не переживай, она ничего не скажет. Ты бы только видела, как у нее глаза загорелись после того, как я сказала, что мы все перепишем на Сергея. Дело твое, конечно, но я бы прямо сейчас поговорила с Викой. Она у нас девочка умная, все поймет. И никого не осудят. Зато тебя больше никто не посмеет шантажировать. Пошлешь этих двоих к чертовой матери. А если еще хоть раз откроют свои поганые рты, то напишешь заявление в полицию за шантаж и угрозы. Я до вечера думаю над словами тети. Да, я переживаю за Викино будущее. Понимаю, что сейчас не время сообщать такие новости. И еще я боюсь, что Вика отправится на поиски родной матери. И этот страх не отпускает меня. Я боюсь потерять ее. Но с другой стороны, если эту новость донесет до нее кто-то другой, то будет еще хуже. Наверное, тетя права. Лучше мне самой поговорить с дочерью. По крайней мере, я сделаю это очень осторожно и как можно мягче. Расскажу ей о том, как потеряла первого ребенка, как мечтала стать матерью, и как, увидев ее в доме малютки, сразу поняла, что хочу забрать ее и сделать самым счастливым ребенком на всем белом свете. Сегодня она на дне рождения у своего молодого человека, Димы, который учится в параллельном классе. Вот теперь они оба совершеннолетние. Вика тоже в начале мая отметила 18 лет. Они встречаются с 10 класса, вместе делают уроки, вместе готовятся к экзаменам и даже поступать собираются на один факультет. Думаю, дочь сегодня придет поздно. Поэтому поговорю с ней завтра, после школы. Иду в магазин, прокручивая в голове слова, которые завтра скажу дочери. И проходя мимо дома, в котором живет Женя Скворцов, понимаю, что за всеми этими мыслями я сегодня так и не сходила к нему. Достаю из кармана мобильник, открываю сообщение от коллеги. Еще раз смотрю на номер квартиры. Затем подхожу к третьему подъезду и набираю на домофоне 121. Дверь открывают, даже не поинтересовавшись, кто пришел. Поднимаюсь на 4-й этаж, подхожу к квартире и замечаю, что дверь приоткрыта. «Добрый вечер», – заглядываю внутрь. «Можно?» «Проходите, проходите», – слышу доброжелательный голос. Вхожу внутрь и вижу женщину, выходящую из комнаты с широченной улыбкой. Она в упор смотрит на меня и резко меняется в лице. «Что это значит?» – оглядывает с головы до ног. «Как ты смеешь? Да как у тебя совести хватило?» «Простите, я не понимаю, о чем вы». «Не понимаешь?» Уткнув руки в бока, надвигается на меня. Глаза злющие, губы сжаты в тонкую линию. «Боже мой, что происходит?»